Глава 22. Мои слова прозвучали своеобразным сигналом, после которого все разумные и не совсем разумные, находящиеся в комнате, разом заговорили. Молчала только хорошенькая блондиночка с пунцовым от смущения лицом и Дерешев. Скорее всего, им было что сказать, но в царящей какофонии их голоса были бы точно лишними. Вначале я честно пытался выслушать и даже что-то понял из предъявляемых мне и друг другу претензий. «Андрюша, это ни в какие ворота не лезет», — горестно стенал у меня в голове кот. «Они здесь в твое отсутствие мышей развели, а у Наташки в спальне сами собой голые мужики появляются, и меня никто не любит. Катька не дала подшутить над этими шавками, которых ты зачем-то в наш дом притащил, и кто-то жрет мою колбасу». «Эта пустоголовая идиотка выставила меня в идиотском свете и не нашла более подходящего момента, чем когда прибыли ее родители», — орал Макеев, а затем, повернувшись к побагровевшим от ярости Беркутовым, продолжил. «Вы почему сразу же сюда поднялись, а не как все добропорядочные люди стали дожидаться вашу доченьку в гостиной? Или Оля — это привычка такая врываться в чужие спальни, чтобы застать Павла в койке с другой женщиной?» «Замолчи!» — вскричала Беркутова, и шагнула к нему со стиснутыми кулаками, но почти сразу повернулась ко мне. «Воспользовавшись вашим отсутствием, Андрей Михайлович, этот известный развратник соблазнил мою дочь, которой вы дали приют в своем доме. Неужели после всего, что произошло, вы ничего не предпримете?» «Не слушайте их, Андрей Михайлович. Вы же помните, в каком исключительном положении оказался граф Макеев? Не спорю, это чудовищное недоразумение произошло исключительно по моей вине». Вместе с матерью говорила Наталья, стараясь всех перекричать. «Как у тебя только язык поворачивается, Саша, говорить гадости в той ситуации, в которой мы тебя застали. В то время как единственное, что я хочу сейчас сделать, это вызвать тебя на дуэль». К хору голосов присоединился голос Беркутова. «Я всего лишь говорю правду, и это неудивительно. После того, что на меня свалилось, в том числе из-за твоей дочери, я имею полное моральное право наконец-то не следовать идиотскому этикету», – парировал Макеев. «Андрюша, ты видишь, что творится?» — продолжал надрываться Савелий, вцепившись в меня. «Но почему ты стоишь и ничего не делаешь?» Тем временем Беркутовы с Макеевым снова перешли на личности. Все были красные, со сжатыми в кулаки руками. Я даже не понял, у кого конкретно сдали нервы окончательно, но комнату заметно тряхнуло, а по стенам побежала изморозь, в которой сверкали ярко-красные, очень агрессивные на вид искры. А под изморозью в стене начала формироваться трещина. «Так, успокойтесь, вы мне сейчас замок разрушите!» — рявкнул я, но они меня не слышали, продолжая на все лады костерить друг друга. Искры становились какими-то совсем уж опасными на вид, и тогда я понял, что ждать дальше уже нечего. Выхватив пистолет, я поднял руку и выстрелил в потолок. Бах! Звук выстрела в замкнутом пространстве — это то еще удовольствие. Зато сработало. Воцарилась просто идеальная тишина. Савелий так в меня вцепился, что проткнул одежду когтями и ухватился за кожу. Я зашипел и попытался его оторвать от себя, но он прижался еще сильнее. Правда, когти убрал. Все уставились на меня, даже не замечая, как на головы сыплется штукатурка. «Ну вот и отлично», — я убрал пистолет обратно в кобуру. «Граф, вы бы прикрылись чем-нибудь, а то, глядя на вас, в голову сразу же начинают закрадываться очень странные ассоциации. Но мы не в парке, и на вас нет плаща, так что...» «Что?» Макеев моргнул, а потом опустил взгляд, чтобы рассмотреть себя. «А черт, почему мне никто не сказал, до какой степени я не одет, идиоты?» Он схватил с пола какую-то шелковую тряпку и попытался ее на себя натянуть. Тряпка при ближайшем рассмотрении оказалась халатом Натальи Павловны, и он никак не хотел натягиваться на широкие плечи графа и что-то там прикрывать. Плюнув на попытки надеть халат, Макеев отшвырнул его в сторону, схватил с постели одеяло и завернулся в него. И все это время все находившиеся в комнате смотрели на него, не отрывая взгляда. Даже, кажется, Валерьян Васильевич, стоящий за Дерешевым, пытался все рассмотреть в подробностях из-за плеча оборотня. Только хорошенькая блондинка продолжала стоять к Макееву спиной и смотрела на меня, на Дерешева, на стену. В общем, куда угодно, только не на обнаженное мужское тело. Но что характерно, из комнаты не выходило. Я обернулся и усмехнулся. На стене висело небольшое зеркало, в котором отражалась большая часть комнаты. Все-таки девчонке было любопытно. Поймав мой взгляд в зеркале, она вспыхнула еще больше и резко развернулась лицом к графу. «Заметьте, граф, я даже не спрашиваю, почему вы оказались в таком интересном виде», сказал я, когда он более-менее прикрыл наготу. «Когда произошел тот... несчастный случай, вы были вполне одеты». «Это ваш чертов кот», — буркнул Макеев. «Он постоянно пытался точить когти, что-то срывая. Этим чем-то оказалась, к счастью, одежда». «Савелий?» — я посмотрел на прижимающегося ко мне кота. «А что сразу Савелий?» — взвился кот. «Савелий, между прочим, места себе не находил. Я весь извелся, я переживал. Мне поговорить было не с кем. Да еще кто-то явно мою колбасу ворует, а у меня нервы. Мне все это стоило седых волос». И он распушил хвост, в котором виднелся один единственный белый волосок. «Вот, видишь? И вообще, больше я тебя одного никуда не отпущу. Буду с тобой ходить на задания, стойко терпеть тяготы и лишения». «Понятно», — я только покачал головой. «Валериан Васильевич, проводите господ Беркутовых в синюю гостиную. Давайте уже дадим Александру Давыдовичу и Наталье Павловне нормально одеться. А потом спокойно и без истерик попытаемся разобраться в сложившейся ситуации». «Андрей Михайлович», — тихонько кашлянул Дерешев, — «я хотел с вами поговорить об изменениях в системе защиты». «Давай чуть позже», — я сбросил Савелия с рук на пол. «Все-таки он тяжелый, зараза. Мне бы с гостями разобраться. Изменения связаны с магическим контуром?» «Да, с ним», — кивнул оборотень. «Тогда предупреди Аполлонова, когда он придет, что мы будем вместе с ним все обсуждать», — тихо ответил я, отступив в сторону, позволяя Беркутовым выйти из комнаты. «Всеволод Николаевич в замок переехал. Сейчас, наверное, в библиотеке окопался, раз не слышит этого бардака. Я предупрежу». И Дерешев выскользнул из комнаты, оставив меня с Макеевым и Натальей наедине. Точнее, в комнате остался я, граф, Наталья и Савелий. Как только дверь за оборотнем закрылась, Наталья опустилась на кровать и закрыла руками лицо. Но уже через пару секунд она отняла руки от лица, вскочила и подошла ко мне, ткнув в грудь пальцем. «Вы обещали мне, Андрей Михайлович, что никто больше не выдаст меня замуж против моей воли. Это включено в вассальную клятву», — заявила она, подняв на меня сверкающие гневом зеленые глаза. «Наталья Павловна, во-первых, никто пока ни одного слова не сказал по поводу вашего возможного замужества. Во-вторых, набросьте на себя хотя бы халат, забракованный Александром Давыдовичем», — прервал я ее пылкую речь. «Все-таки мы с графом мужчина, а вы очень красивая женщина». «Бросьте». Наталья хмыкнула, но халат надела. «Ни вас, ни графа Макеева, ни моего мужа я никогда не привлекала именно как женщина. Вы заставляете меня терять уверенность в себе, между прочим». «Видишь ли, дорогая моя Наталья Павловна», — протянул граф, «если бы вы вели себя так, чтобы вашу красоту можно было заметить за первостепенной стервозностью, то мы с Андреем Михайловичем точно обратили бы на нее внимание. Насчет Марка не могу сказать, у него был довольно странный вкус». «Не вполне мне понятный. И лично меня вся эта история интересует только с одной стороны. Как бы то ни было, но я не хочу, чтобы из-за этого недоразумения сорвалась помолвка Геннадия с Анастасией». «А меня больше всего волнует, чтобы меня не приплели к вашим игрищам. Я не хочу слышать что-то вроде «А, это тот самый Громов, который дом свидания организовал в блуждающем замке», — ядовито сказал я. «Идемте, граф. Наталье Павловне нужно уже одеться, да и вам не помешает». Хотя все заинтересованные женщины, включая вашу предполагаемую невестку, уже видели все, что хотели. Но раз уж даже я не могу ходить по собственному дому так, как мне вздумается, то и вам не позволю». В коридоре нас ждал Гриша. Я поручил ему одеть во что-нибудь Макеева и направился к синей гостиной знакомиться с Беркутовыми, потому что, как ни крути, а представлены мы друг другу не были. В холле меня ждал Аполлонов. Всеволод Николаевич мерил шагами расстояние между двумя лестницами, ведущими на второй этаж, сосредоточенно о чем-то размышляя. Увидев меня, он встрепенулся и остановился, глядя, как я спускаюсь по правой лестнице. «Андрей Михайлович, я, кажется, слышал выстрелы», — сказал маг, подходя ко мне поближе. «На нас напали? Мы сейчас сидим в осаде?» «Откуда у вас такие мысли?» Я сел на диван, стоящий в нише, а Савелий запрыгнул ко мне на колени и принялся укладываться. Я автоматически почесал его за ухом, погладил и замер, почувствовав какой-то предмет, спрятавшийся в пушистой шерстке. «Ну так стреляли же!» Аполлонов развел руками. «Я, помнится, читал лекцию для магов военных о пользе общей магии для налаживания быта на марше. Неважно, в общем». Он на секунду замолчал, потом тряхнул головой, словно отгоняя дурацкие мысли, и продолжил. Крепость гарнизона попала в осаду. Мы сидели под огнем трое суток, и с тех пор я довольно нервно отношусь к стрельбе, а тот звук был такой, словно стреляли дома. Стрелял я, потому что нужно было как-то успокоить разошедшихся магов. Я нахмурился, продолжая ощупывать округлый предмет на шее у Савелия. «Олег Дерешев же пошел в библиотеку, чтобы вас предупредить. Как только Беркутовы уедут, мы все вместе пойдем проверять, что вы сделали с защитой». «Я не видел Олега», — Аполлонов махнул рукой. «И меня не было в библиотеке. Я осматривал Западную башню. Это уникальное место, просто уникальное». Он закатил глаза. Я не разделял его восторгов, потому что эта Западная башня в то время, когда я исследовал замок, показалась мне довольно унылой. Потом раздался выстрел, и я пришел сюда, раздумывая, куда же идти. Мне же никто не сказал, что вы вернулись. «Всеволод Николаевич, что с защитой?» — терпеливо спросил я Аполлонова, поглядывая на лестницу. «Ни Макеева, ни Натальи видно пока не было, и я решил провести время с пользой, прежде чем начать разбираться с семейным скандалом. Пока граф Макеев не покинет замок, я не могу сказать, что же происходит с защитой», — ответил Аполлонов, не раздумывая. «Думаю, граф покинет блуждающий замок в ближайшее время. Ему удалось освободиться от чар», — сказал я, и Всеволод Николаевич удовлетворенно выдохнул. «Наконец-то хорошая новость. В таком случае мне нужно все еще раз как следует проверить. Я буду ждать вас вместе с Олегом Дерешевым». Аполлонов поднялся с дивана и направился к двери. «Заодно узнаю, где он меня так искал, что в итоге найти не смог», — добавил он саркастически. «Да, вы же расскажете мне, как съездили». «Зачем вам это знать?» — я удивленно посмотрел на него. «Князь Первозванцев консультировался со мной, прежде чем связаться с вами. Я предположил, что это все таки ритуал, и искать нужно ведьму. Я был прав?» — он внимательно посмотрел на меня. «Да, вы были правы, это была ведьма». «Надо же». За его манерой общения и некоторой суетливостью я все время забываю, что маг согласился мне помочь очень именитый, который, скорее всего, не просто так возглавлял одну из кафедр столичного магического университета. И у меня сейчас возник только один вопрос. Какого хрена я сам не догадался с ним проконсультироваться? «Я хочу знать подробности», — Аполлонов улыбнулся. «Это же не секретное дело». Запоздало спохватился он, а я отрицательно покачал головой. «Вот и славно». Он вышел, а я сразу же обратился к Савелию. «Что с тобой случилось? Откуда такая внезапная любовь ко мне появилась? И кто тебе ошейник подарил?» «Андрюша, когда ты уехал, я внезапно понял, как это ужасно на самом деле, когда тебя никто не слышит и нет возможности поговорить с человеком. Пусть даже этот человек не производит впечатления умника», — вздохнул кот. «А я, если честно, не знал, как мне на этот выпад реагировать». «Это оказывается так плохо, когда тебя никто не слышит». «То есть ты сейчас начнешь терпимее относиться к оборотням Дерешева, потому что они тебя в полнолуние вполне могут выслушать?» — спросил я, выпутывая из шерсти подвеску на ошейнике и внимательно разглядывая ее. «Золото, что ли? Я тот еще ювелир, конечно, но, похоже, это все таки золото». «Ну нет, скажешь тоже, Андрей». Савелий возмущенно фыркнул. «Я до такой степени еще не отчаялся. И хватит дергать резонатор, я его только-только настроил». «Что это за резонатор и как он у тебя оказался?» — спросил я, заметив, как на лестницах появились граф Макеев и Наталья. «Ирочка Князева — единственное понимающее существо среди этих козлов и уродов», — начал кот. «Она и от колбаски всегда отказывается, и вот резонатор мне подарила». «Что он делает?» — повторил я вопрос. «Он усиливает мою связь с замком на уровне подсознания. Но как тебе объяснить, чтобы понятнее было?» Савелий потянулся, выпуская когти. «Просто говори», — прервал я его. «Если мне будет что-то непонятное, я тебе скажу». У третьего замка хозяевами были крупные ученые. Последний предположил, что замок может общаться со своим хранителем, но для этого необходимо, чтобы мыслительные волны замка совпадали с мыслительными волнами хранителя. В общем, он сделал такую вот штуку. Правда, пока со мной замок не разговаривал. Савелий замолчал, а потом как взвоет. «Вот что я за кот-то такой? Со мной даже эта груда камней не хочет разговаривать». Я плохо знал историю блуждающих замков, поэтому не стал делать никаких предположений. как не стал делать предположение о том, что хозяин третьего замка мог сделать обычную безделушку хранителю, просто чтобы было красиво. Ведь может и так оказаться, что вещица ни к какому замку никакого отношения вообще не имеет. Ничего этого я говорить не стал, а поднялся, пересаживая Савелия со своих колен на диван. Внимательно посмотрев на графа и Наталью, я первым направился по коридору к синей гостиной, чтобы уже покончить с этим делом и непрошенными гостями. Беркутовы за то время, пока сидели здесь одни, слегка остыли и, похоже, переругались между собой, судя по злобным взглядам, бросаемым друг на друга супругами. «Надеюсь, несмотря на это чудовищное неприятное недоразумение, наши договоренности остаются в силе?» — сразу же спросил Макеев, устраиваясь в кресле. «Я не смогу оставить Анастасию одну гостить в вашем поместье после того, что увидела», — ответила ему Ольга. «Понятно, секундный порыв прошел, и можно снова друг друга вежливо и на «вы» называть, а не крыть так, что даже мне становилось неудобно». «А ведь этот визит является частью нашего соглашения, чтобы девочка освоилась и приняла окончательное решение. Не хочу слишком сильно на нее давить». «Оля, хватит!» Павел Беркутов поднялся и посмотрел на жену. «Ваш дворецкий Андрей Михайлович поведал нам о несчастном случае, произошедшем с Александром. У нас было время, чтобы подумать. С одной стороны, это все ужасно, и никто в инциденте действительно не виноват, но с другой... Саша, что тебе помешало сразу одеться?» «Это все произошло слишком неожиданно. Я не сумел сообразить». Макеев приложил ладонь ко лбу и прикрыл глаза. «Но ты же понимаешь, что теперь мы не можем даже думать о том, чтобы оставить невинное дитя гостить в твоем поместье». Беркутов потер подбородок. «Вот что, Наталья, ты отправляешься с нами». «Что?» Наталья взвелась от такого предложения отца. «Я никуда...» «Наталья!» Резко прервал ее Беркутов. «Никаких возражений я не потерплю. Коль скоро ты виновата в сложившемся положении дел, то тебе его и исправлять. К тому же ничего сверхъестественного от тебя не требуется, просто некоторое время побыть дуэньей при сестре». «Это все? Напряженно спросила Наталья, быстро просчитывая про себя варианты. «Больше никаких скрытых мотивов. Я просто охраняю Настю до бала, а потом вы делаете вид, что забываете этот инцидент». «Это сложно будет забыть», — пробормотала Ольга. «Но в целом ты права, Андрей Михайлович, а вы что скажете?» Она повернулась ко мне, и я замер, не совсем понимая, что им от меня нужно. «Я, пожалуй, за это время сделаю в комнате Натальи Павловны ремонт», — выпалил я. «Там трещины на стенах и пуля в потолке, и это ни черта не романтично». «В таком случае предлагаю вернуться в поместье графа Макеева и спокойно поговорить», — предложил Беркутов, поднимаясь. «Да, Андрей Михайлович, раз уж мы здесь... «Хочу воспользоваться случаем и пригласить вас на мой традиционный бал», заявила Ольга, вставая рядом с мужем. «Понимаю, момент не очень подходящий, но...» «Пойдем, Наталья, я помогу тебе собраться, и ты мне более подробно расскажешь о том проклятии, которое умудрилась наложить на графа».